Строкой пронеслось в мыслях, Джеймс смерил ее разочарованным взглядом, сам себя убеждая в ее невиновности. Руки сжались в кулаки, а разум лихорадочно путался в мыслях. Алина ни в чем не виновата, это не ее вина. Он хотел опуститься на колени, крепко притянув ее к своей груди. Он не мог. Идеалы, которые в него с рождения вкладывал мистер Поттер, крепко засели в мозгу. «Ты красивая», — сказал он ей еще в прошлом году. «Я не брошу тебя», — шептала она, обнимая волшебника. Поттер изнутри закусил щеку. «Зачем ты мне все это рассказала?» Его голос был жестче школьных стульев в кабинете чар. «Зачем?» — повторил парень, но намного мягче, присаживаясь около нее на корточки. Волшебница боялась взглянуть в его глаза, нутром чувствуя разочарование, которое одолевало ее друга. Поттер мотнул головой, терпеливо выжидая ответа. «Алина», — позвал ее Джеймс тихо, почти неслышно. Лестриндж боязливо взглянула на парня покрасневшими от слез глазами. Они больше не отдавались тем золотом, как раньше. Внутри Джеймса все болезненно сжалось. Он виноват, по его вине она находится в таком состоянии. «Я не хочу, чтобы между нами были тайны», — прохрипела Лина, по-прежнему дрожа. «Ты сказал, что моя вера — это твоя вера. Я верю тебе, даже не смей произносить мое имя. Я верю тебе». Глаза ее снов наполнились слезами. «Я пойму, если ты уйдешь, я ни в чем тебя не виню». Девушка потянулась к волшебнику, но тут же отдернула руку, боясь обжечься. «Если ты захочешь это кому-то рассказать, например, друзьям или министерству, то я не стану тебе мешать. Хочешь, чтобы я сдал твоих родных?» Поттер не поверил своим ушам. «Если ты считаешь, что это правильно», — тут же отозвалась Лина. Смуглыми пальцами Джеймс прикоснулся к заплаканному лицу Алины, заботливо стирая с щек слезы. Лестриндж не шевелилась, опасаясь того, что все вот-вот закончится, и он непременно встанет и уйдет. «Я никогда так с тобой не поступлю, Алина». Поднявшись на ноги, он сутуло направился к двери. «Джеймс», — позвала его девушка. Тот напрягся, хоть и остановился, не в силах повернуться к ней лицом. Встав на ноги, слизеринка прохромала к Поттеру, останавливаясь от него в нескольких дюймах. Он прикрыл глаза, ощущая теплое дыхание у затылка. «Перед тем, как ты уйдешь», — начала она, прожигая спину гриффиндорца взглядом, — «сделай для меня кое-что напоследок». Касаясь рукой напряженной спины парня, волшебница оказалась перед его лицом, заслонив собой дверь. Он вздрогнул. «Поцелуй меня», — прошептала она хрипло. Алина глядела в бесстрастное лицо волшебника, хоть глаза ее все еще были на мокром месте. Поттер обошел девушку, скрываясь за деревянной дверью. Сердце Лестриндж разбилось на миллионы осколков, когда он ушел. Закрыв руками лицо, она громко зарыдала. Казалось бы, слезы уже давно должны были бы иссякнуть, но они хлынули с новой силой. Она рассказала ему абсолютно все, а он бросил ее, ушел, даже не взглянув. Такой боли она не чувствовала даже тогда, когда ее пытал Пьюси. Взгляд суетливо бегал по комнате в надежде зацепиться хоть за что-то, дабы сломать и уничтожить, выплеснуть всю ту горечь, что есть мочи. Весь ее мир рухнул в одночасье. Она потеряла его, потеряла своего Джеймса. Теперь он больше на нее не взглянет, не заставит громко смеяться на глазах у всех в большом зале, не коснется ее ладони своими горячими руками. Его не будет рядом, теперь она для него умерла. Всхлипы смешались с едва различимыми хрипами, голос осип. Воздуха в легких стало не хватать, и Лестриндж начала задыхаться. Лучше бы она умерла прямо здесь на холодном полу в пустой комнате. Только бы не видеть его разочарования, не чувствовать его ненависти. Зачем ей этот мир и жизнь, если ее отважного гриффиндорца не будет рядом? За окном раздался гром, молния сверкнула в темных тучах. Дождь хлынул с неистовой силы. Казалось, что и небо плачет вместе с ней. Лестриндж так сильно боялась своих чувств к взбалмошному гриффиндорцу, из-за чего прятала их далеко внутри себя, до сегодняшнего дня. «Не бросай меня», — шептала она, как в бреду. «Только не ты, пожалуйста». Пелена горьких слез затмила глаза. Тело переставало ее держать, и если бы не сильные руки, то она бы непременно встретилась бы с каменным полом. «Если я это сделаю, то уже не смогу покинуть тебя», — прошептал ей куда-то в шею Поттер. Алина шокированно распахнула глаза, ничего перед собой не видя. «И не надо», только и смогла вымолвить волшебница. В ту же секунду губы Джеймс встретились с ее вкуса спелой вишни. Прижимая к широкой груди миниатюрную волшебницу, Поттер зарылся одной рукой в ее длинные волосы, пока вторая покоилась на тонкой талии. притягивая ее все ближе, чтобы Лестрингж могла чувствовать, как быстро бьется его влюбленное сердце. Руки Алины поглаживали грудь, потом плечи и шею парня. Дрожащие бледные пальцы оттянули волосы волшебника на затылке. Горячие языки встретились друг с другом, как старые любовники. Губы сминали друг друга, не в силах насладиться поцелуями. Лина. Его язык терзал ее, не давая глотнуть кислорода, которого отчаянно не хватало. Лестрингж томно вздохнула, когда разгоряченные губы перешли на ее тонкую шею. «Джейс, не бросай меня», — шептала слизеринка, боясь отпустить его. «Никогда в жизни». Ловко подхватив волшебницу под бедра, он опустился с ней на двуспальную кровать из темного дерева с вырезанными ножками. Лина в предвкушении закусила нижнюю губу, томно выдыхая. «Я не смогу с тобой расстаться», — жарко шептал волшебник, нежно касаясь своими губами ее шеи, ключицей волос. В это время его пальцы накрепко были сплетены с ее. «Джейс», — застонала его слизеринка, не отпуская рук. Разорвав поцелуй, Поттер завалился на спину. Если бы он продолжил, то уже не смог бы совладать со своим желанием. Лестрингж смотрела на него затуманенными глазами, тяжело дыша. «Ты уйдешь?» — спросила она тихо, боясь услышать ответ. Поттер в немом вопросе взглянул на Лестрингж, его густые и темные брови нахмурились. Перевернувшись, юноша навис над девушкой, та негромко ахнула. «Неужто ты всерьез рассматриваешь такой вариант?» С ухмылкой на губах поинтересовался Поттер, держа обе ее руки в своих по бокам от слизеринки. Ее ноги скрестились на его пояснице. «После такого я просто обязан на тебе жениться», стараясь развеять атмосферу, проговорил Гриффиндорец в лицо волшебницы, опаляя ее своим жарким дыханием. Он жадно припал к нежным устам. Глаза Лестрингж закатились, а стройные ноги сильнее прижались к волшебнику, отчего тот протяжно застонал. «Джеймс целовался лучше кого-либо. После всего я уже не смогу уйти от тебя», — прохрипел Гриффиндорец в мягкие волосы, лежа на спине, пока голова слизеринки покоилась на его широченной груди. «Я на все согласна, только не покидай меня». Светлые глаза снова наполнились жгучими слезами, отдавая мутной пеленой. Лестрингж задыхалась. Холодные губы, опухшие от слез, побитые костяшки юноши. Джеймс потянулся к уголкам ее глаз, стирая потоки слез своими губами. «Прошу, не плачь, я не могу этого вынести». Энергично закивав, Алина прильнула к нему ближе. С неимоверной любовью пальцы волшебника перебирали темные пряди густых волос, пока его грудь, на которой уместилась Лестрингж, мирно вздымалась и опускалась. Девушка давно уснула, а Джеймс не мог поверить в свершившееся. Быть может, это сон? Джеймс Поттер не знал. Его губы все еще горели от пылких неумелых поцелуев слизеринки. И лишь в одном волшебник был уверен. Что бы ни произошло, свою Алину он никогда не отпустит. «Джейс», — сквозь сон прошептал Лестрингж, после чего ее губы расплылись в ласковой улыбке. Поттер крепко прижал к груди слизеринку. «Моя красавица!» Тихо, почти неслышно прохрипел Поттер, касаясь губами волос девушки, носом вдыхая аромат цветов полной грудью. Молодые люди заснули на темно-зеленых простынях, не выпуская друг друга из объятий. Астрономическая башня. Двое волшебников удобно расположились на мягком покрывале. Слизеринец кормил Гриффиндорку клубничным кексом, любовно стирая капли джема в уголках ее губ. Девушка лучезарно улыбнулась, освещая мир вокруг своей обворожительной улыбкой. Северус невесомо поцеловал Эванс, та в ответ обхватила его шею веснушчатыми руками. «Как прошел твой день?» – полюбопытствовала Лили, в перерывах целуя слизеринца. «Не мы ли провели целые выходные вместе?» Усмехнувшись, Снейп накрутил длинную рыжую прядь волос на бледный палец. Эванс густо покраснела, смущенно отведя взгляд изумрудных глаз в сторону. С ним прилежная Гриффиндорка забывала обо всем на свете. Лили, не смело позвал ее слизеринец, оторвавшись от вкуснейшего лакомства. Девушка внимательно глянула на парня. «Я не стану сражаться на его стороне». Повисла тишина. Оба застыли, словно мраморные статуи в саду Лестринджи, не разрывая зрительного контакта. В одно короткое мгновение волшебница кинулась на шею к слизеринцу, весом своего тела повалив его на спину. Северус опешил, прохладными ладонями инстинктивно ухватив ее за талию. Эванс радостно хохотала в ухо оробевшего старшекурсника, целуя счастливого с ней по щеки. «Это самая лучшая новость!» — возбужденно воскликнула она, продолжая улыбаться во все зубы. «Почему ты передумал?» Как только радость от услышанной новости утихла, Лили все же решила поинтересоваться, из-за чего Северус вдруг передумал. За свою недолгую жизнь она провела с ним достаточно времени, узнав все грани характера мрачного слизерница. На ее памяти Северус был единственным, кто никогда не меняет своих решений, даже в том случае, если они выходят ему боком. «Ты, Лилс», — пожал плечами волшебник, — «это все ты, цветочек». Снейп не выпускал любимую из крепких объятий. Влюбленные просидели до самого утра, встречая первый ноябрьский рассвет. Ноябрь, 1977. Лестриндж медленно открыла глаза, просыпаясь после спокойного сна. Жилистые руки Гриффиндорца окольцевали слизеринку вокруг ее спины, настолько плотно притянув к своей груди, отчего она слышала его спокойное сердцебиение. Довольно улыбнувшись, Алина из-под опушенных ресниц наблюдала за спящим парнем. Лицо его было умиротворенным. По этой причине ей не удалось скрыть трогательную улыбку, хотя она не особо и старалась. Тонкие женские пальцы пригладили непослушные волосы волшебника. «Привет», — сонно протянул Поттер. «Привет», — тем же ответила Лестриндж и потянулась к манящим губам, с чувством их целуя. Поттер застонал от наслаждения. Ловко перевернувшись, он подмял Лестриндж под себя. «Если я буду просыпаться так каждое утро, то ты от меня не избавишься». Вздернув густые брови и плутовато улыбнувшись, волшебник окинул замешкавшуюся слизеринку страстным взором. Алина плавилась от взгляда карих глаз с чуть зеленоватой радужкой. Облизав пересохшие губы, Джеймс наклонился к бледной шее, опаляя своим горячим неровным дыханием. Лестриндж застонала от пылких поцелуев Джеймса, дугой прогибаясь в спине. Сладострастный стон слизеринки свел Поттера с ума. Горячие руки парня проникли под хлопковую рубашку, поглаживая мягкую кожу. Теплая ладонь Поттера властно накрыла грудь девушки, касаясь затвердевших сосков. «Алина», — простонал он, когда слизеринка оседлала мужские бедра, покрывая матовую кожу оголенной груди жгучими поцелуями. Руки Сахатова машинально спустились на узкие бедра Лестриндж, притягивая ее ближе к своей возбужденной плоти. Девушка сладко застонала, почувствовав эрекцию Гриффиндорца. «Остановись», — прорычал Поттер, от неимоверного наслаждения закатив глаза, но не убирая рук с округлых бедер Лестриндж. «Или, клянусь Мерлином, я не сдержусь и трахну тебя в твоей сексуальной юбочке». Лестриндж громко сглотнула, против воли смущаясь из-за слов Джеймса. Он был как никогда серьезен. Слезая с колен, Алина мигом поправила до неприличия задравшуюся юбку. Обо всем позабыв, Гриффиндорец рывком скрылся в ванной комнате, не до конца захлопнув дверь. «Они чуть», — подумала волшебница, стыдливо закусывая нижнюю губу. Не стерпев, Лестриндж боязливо последовала вслед за парнем. Им нужно было поговорить, можно сказать, жизненно необходимо. Тихонько приоткрыв дверь, Алина затаила дыхание. В этот короткий момент все мысли смешались в кашу, ничего после себя не оставив. Джеймс стоял к ней спиной, левой ладонью опираясь на раковину, пока правая рука энергично двигалась вверх-вниз. От глубоких стонов Поттера коленки девушки стали ватными. «Лина», — хрипло протянул Сахатый, содрогаясь всем телом. Через зеркало, расположенное на стене, слизеринка против воли увидела закатившиеся карие глаза, вздымающуюся грудь и его пульсирующий член. Порозовев от дикого смущения, Лестриндж мгновенно прикрыла дверь. Ее ноги все еще дрожали, а во рту пересохло. Спиной опираясь на дверь ванной комнаты, слизеринка изо всех сил пыталась восстановить сбившееся дыхание. Это она довела его до такого состояния. Изнутри закусив щеку, Алина издала хриплый выдох, перед глазами видя картинки. Возбужденный Поттер был чертовски сексуален и притягателен. На ватных ногах, пройдя заплетенную ширму, волшебница стянула с себя помятую одежду, надев новое платье на тело. Лестриндж стыдливо прикрыла глаза, до боли кусая пухлые губы. Ее нижнее белье было влажным, если не мокрым. Неловкость вперемешку с неконтролируемым желанием овладела ей целиком. Откинув грязные мысли в сторону, Алина присела на высокую кровать, ладонью пригладив смятую простынь. Дверь резко распахнулась, чудом не встретившись со стеной. Из маленькой ванны вышел довольный Гриффиндорец, не стесняясь покрытой засосами груди. Лестриндж сглотнула, закидывая ногу на ногу, тем самым стараясь унять нахлынувшее возбуждение. Образ Джеймса все еще стоял перед глазами. «Ну что, идем на завтрак?» «Как ни в чем не бывало», — предложил счастливый Поттер. Слизеринка бегло кивнула. Поднявшись с места, Алина направилась прямиком к выходу, проходя мимо Гриффиндорца. Неожиданно ее спина встретилась с деревянной дверью, а сама она изумленно ахнула. Руки Поттера сжали тонкую талию большими пальцами, чуть надбивая на ребра. «Думаешь, я отпущу тебя?» Не украв поцелуй, Сахатый губами припал к ее искусанным. Язык ласково играл с девичьим ртом, пока пальцы слизеринки зарылись в его темные волосы. Разорвав страстный поцелуй, оба тяжело задышали. «Идем», его ладонь стала ее. Глаза Алины вновь заблестели золотом. 13. Фей. Жертвы. Ублюдок. Комментарий к 13. Фей. Жертвы. Ублюдок. Джеймс, Алина и Сириус. https://teme.avrebit276. Территория Хогвартса. Урок ухода за магическими существами. Третий месяц осени выдался на удивление теплым, но довольно ветреным. Закутавшись в меховые мантии, ученики седьмого курса не спеша шли на урок. Слизеринцы, привыкшие к холоду, с насмешкой поглядывали на несчастных гриффиндорцев. Профессор Киттлберн решил провести сегодняшний урок недалеко от запретного леса. Немногие остались довольны, узнав о такой новости, но были те, кто двумя руками и ногами только за, а именно, мародеры, которых не страшил ни холод, ни ветер. Сильванус Киттлберн был энтузиастом, а иногда и безрассудным человеком. Большая любовь к опасным существам, которых он изучал и о которых заботился, приводила к серьезным травмам. Порой он недооценивал риск, связанный с уходом за такими существами, как окками, гриндилау, северные ящерицы, лесные зубчики и огненные крабы. Впрочем, Киттлберна любили, несмотря на эксцентричность, и его продолжительная работа в школе свидетельствует о большой симпатии к нему со стороны преподавателей и студентов. Однако профессор МакГонагалл уже считала Киттлберна несколько безрассудным. Солнечные лучи пробивались сквозь голые ветви деревьев, на которых совсем не осталось осенних листьев. Полянка около леса оказалась небольшой, но вместительной. Студенты нечасто выбирались к территории запретного леса, всего-навсего потому, что это было не всегда безопасно, хотя мародеры бы с этим не согласились. Находясь в нескольких метрах от учеников, профессор привлек к себе внимание, свистнув в самодельную трубочку, из которой зазвучала приятная мелодия, ласкающая слух. Взгляды учеников тут же метнулись в сторону преподавателя. «Как вы думаете, для чего мы здесь?» Разведя руки в стороны, спросил студентов Киттлберн. Кто-то выкрикнул. Взрывопотом крупный серый африканский зверь, похожий на большого носорога с необыкновенным голосом, напоминающим вой кита. Толстая шкура непроницаема для большинства чар и заклятий. На носу – большой, острый рог, над которым находятся мешки со взрывающейся жидкостью. На загривке имеется небольшое дыхало. Возможно, животное способно плавать. У самки время от времени рождается только один детеныш. Глизинета – род крупной улитки, которая каждый час меняет окраску и оставляет за собой след настолько ядовитый, что там, где она проползет, все растения съеживаются и засыхают. Или, мурлоком происходит из Скандинавии, в настоящее время распространен по всей Северной Европе. Своим внешним видом напоминает мясистый розоватый гриб, покрытый редкой жесткой черной щетиной. Очень быстро размножается и за несколько дней может заполонить весь сад. На все выкрики преподаватель лишь покачал головой, продолжая лукаво улыбаться правым уголком губ. Уж очень сильно Сильванус любил, когда студенты были заинтересованы в его занятии. «К сожалению, никто из вас не смог дать правильный ответ», — подытожил мужчина. «Присмотритесь, где мы находимся». Десятки голов начали оглядываться. «У запретного леса, сэр», — подал голос Робастан Лестриндж, стоя в кругу своих друзей. «Верно», — согласился Киттлберн. «Неужели ни у кого нет никаких идей?» Мужчина не сумел скрыть удивление, исказившее его морщинистое лицо. «Профессор, не томите», — не выдержала Лили Эванс, и студенты дружно поддержали старосту Гриффиндора. «Все очень просто», — ученики насторожили слух. «Фей». Гриффиндорцы и слизеринцы хмуро переглянулись между собой. «Но, сэр, разве в нашем лесу есть фей?» — толстоватый слизеринец подал чуть писклявый голос. «Разумеется, мистер Тернер». Профессор Киттлберн кивнул под изумленные возгласы. «Ваша задача состоит в том, чтобы подробно описать этих чудесных созданий. Можете работать в парах или в группах, как вам будет удобно». Предвидя нескончаемый поток вопросов по теме и без, профессор заранее отмахнулся от студентов. «А как нам их найти?» — уточнила Лестриндж, в то время как Поттер негромко шептал ей на ухо, провоцируя румянец. «Хороший вопрос, мисс Лестриндж», — тыча пальцем в слизеринку, заметил профессор и, хлопнув в ладоши, заговорил. «Помните, что характер у них склочный, но благодаря своему тщеславию фей легко уговорить на что-либо. Они любят сладости, поэтому вы легко можете их задобрить кубиком сахара. Что немаловажно, эти существа любят, когда им поют. Раздались вздохи, ведь не каждый мог похвастаться певучим голосом. Приступайте, у вас на все про все один час. Студенты тут же разбились на небольшие группы, но были и те, кто предпочитал работать в одиночку. Ну, красавица, протянул Поттер, обращаясь к Лестриндж. Слизеринка склонилась над мешочком со сладостями, намереваясь вытащить побольше сахара. Рука Гриффиндорца собственнически скользнула на талию волшебницы, та дернулась, боязливо оглядываясь по сторонам. «Мы выполним задание вместе». Джеймс заговорщически поиграл густыми бровями. На его действия слизеринка мигом сбросила руку, предварительно шлепнув по пальцам. Тот обиженно надул губы. «Мы договаривались», — зашипела в лицо Поттера девушка, направляясь вглубь леса. Джеймс, не раздумывая, двинулся за ней следом, попутно выкрикивая извинения. Они действительно заключили договор еще в тот день, когда спускались на завтрак в большой зал. На глазах у всех остальных Лестриндж и Поттер являлись лишь друзьями. Однако наедине оба не отлипали друг от друга, скрываясь в тайных проходах, темных коридорах или в комнате Лестриндж. Прошло две недели, а об их отношениях так никто и не догадался. «Где Сириус?» — Алина, высматривая друга глазами в толпе учеников. Поттер закатил глаза, громко цокнув. Не то, чтобы он ревновал Лестриндж к лучшему другу, но так хотелось провести часок наедине, где поблизости нет мародеров, слизеринцев и Лили, без конца хохочущей над недошутками Снипа. «Если мы будем работать вместе, то могут возникнуть ненужные вопросы», — скучающе охнув, Джеймс плечом прислонился к стволу дерева. «Сириус». Завидев идущего в их сторону друга, Лестриндж энергично замахала руками, дабы Сириус ее увидел, что, впрочем, делать было совсем не обязательно. Он бы и в темноте ее нашел. В считанные секунды Блэк оказался рядом с парочкой. Трое в одну ногу направились дальше. Гриффиндорцы по обычаю шутили, позабыв про задание, в то время как слизеринка вела записи в тонкой тетради, при этом не забывая осматриваться вокруг. «Мы ушли довольно далеко», — заметила девушка. Ухмыльнувшись, Блэк по-дружески закинул свою мощную руку на ее худенькие плечи. «Тебе нечего бояться, змееныш». Поттер протирал свои заляпанные очки лоскутком рубашки. «С тобой самые смелые гриффиндорцы». Волшебница закатила глаза под гулкий смех друзей. «Профессор Киттлберн сказал, что фей привлекает пение. Кто будет петь?» Взгляды двух пар глаз устремились в сторону Лестриндж. «Даже не просите. У меня совершенно нет голоса и слуха». Со страху Лина побледнела, чувствуя выступивший пот на ладонях. Парни переглянулись между собой. Блэк кивнул, и Поттер прочистил горло. «Ты ушел от меня раньше. Я пытался тебе сказать, но ты не хотел знать», — раздался приятный низкий голос из уст Джеймса. Раскрыв от изумления рот, Лестриндж пораженно глянула на довольного Блэка, наверняка знающего о достоинствах друга. Покуда друзья замерли на месте, Сахатый медленными шагами пробирался вглубь леса, минуя корни деревьев. «Ты должен сказать мне, что возвращаешься ко мне», — низкий тембр ласкал слух. Двое смиренно следовали за гриффиндорцем, наслаждаясь чарующим голосом волшебника, который разносился по всей округе. «Я слышу стук в дверь, которого никогда не бывает. Я слышу телефон, который не звонит. Ты должен сказать мне, что возвращаешься ко мне, Телуме, Пхеролингстонис». На последней фразе Поттера окружили маленькие существа с человеческим телом и, как у насекомых, прозрачными или разноцветными крыльями, переливающимися в лучах солнечного света. Ребята оглядывали волшебных существ, раскрыв рты и выпучив глаза. Маленькие феи негромко жужжали, летая вокруг молодого человека. Джеймс продолжал петь. Из маленьких ручек фей вылетали искорки света. Три феи окружили Алину и Сириуса, играясь с их волосами, отчего двое негромко рассмеялись, дабы не разрушить магическую атмосферу. Остальные существа продолжали порхать около Поттера. Те, что были посмелее, присели на его плечи, болтая головой и ножками в такт его голосу. Вытащив макгловский фотоаппарат из сумки и не забыв выключить вспышку, Лестриндж направила объектив в сторону друга. Сделав удачные кадры, девушка продолжила рассматривать Джеймса, и глаза ее блеснули золотом. Кто бы мог подумать, что Поттер настолько талантлив. Взгляды Алины и Джеймса встретились, излучая неподдельные нежные чувства. Пальцем поманив к себе Лестриндж, Гриффиндорец снял с плеча очаровательную фею и передал ее в раскрытые ладошки девушки. Блэк подошел ближе, заглядывая через плечо слизеринки. Маленькое существо удобно расположилось в ее руках и, зевая, прикрыло глаза бусинки. Алина повернула голову в сторону Сириуса, одарив его ослепительной улыбкой. Сердце бродяги растаяло. Когда Поттер закончил, маленькие феи захлопали в ладоши. От того, что те были крохотными, то и звук хлопков был соответствующий. Ребята не забыли оставить кусочки сахара на пожелтевшем листочке прямо на повальном дереве. Феи слетелись к сладостям, не опасаясь того, что волшебники могут им навредить. Лестриндж, затаив дыхание, наблюдала за волшебными существами с яркой улыбкой. Взгляд слизеринки был устремлен на фей, а оба гриффиндорца любовно поглядывали на брюнетку. Не сумев удержать себя в руках, Поттер поддался порыву и приобнял девушку со спины, уместив подбородок на ее макушке. Блэк напрягся и, сжав зубы, нахмурил брови. Это было необыкновенно, нарушила тишину волшебница. Обернувшись на гриффиндорца, обхватила его шею своими руками. Довольно улыбнувшись, Джеймс обнял Лестриндж крепче, зарывшись в ее волосы носом. Сириус кашлянул в кулак, тем самым нарушив идиллию. «Я и не знала, что ты так хорошо поешь». Алина отстранилась от юноши, тот нехотя ее отпустил. «Ты многого обо мне не знаешь, красавица». Поттер щелкнул подругу по носу. Час подошел к концу. Взглянув на наручные часы, подаренные отцом на 12-й день рождения, волшебник сверился со временем. «Пора возвращаться». Любезно забрав темную сумку из рук девушки, он последовал обратно к поляне, а волшебники за ним. Сириус подозрительно поглядывал на двоих, продолжая угрюмо хмуриться. Но когда слизеринка улыбнулась ему, сказав, что это один из лучших дней в ее жизни, Блэк не смог сдержать улыбку, притаившуюся в уголке рта. Кабинет, в котором проводятся уроки трансфигурации, был расположен на первом этаже замка, с партами, расставленными по две в четыре ряда. В конце кабинета стоял учительский стол, рядом с ним две доски и большой глобус. Помещение само по себе достаточно теплое и темное, поэтому освещается несколькими свечами на преподавательском столе. Двери кабинета выходят в коридор, за которым виден внутренний двор Хогвартса. Поток студентов состоял из слизеринцев, гриффиндорцев и пуффендуйцев. В самом центре за четвертой партой сидел Ремус Люпин с Эллой Нортс, тихо переговариваясь. Смущенная вниманием юноши волшебница то и делала, как приглаживала кудрявые волосы. Недалеко от парочки Питер раскачивался на стуле, дожидаясь конца урока, чтобы побыстрее встретиться со своим когтевранцем. С унылой физиономией Марлин Маккинон не отрывала взгляда от черноволосого парня, волосы которого были собраны в небрежный пучок на затылке. Тот был уж слишком увлечен каракулями в своем пергаменте, потому и не заметил настойчивого взгляда со стороны изрядно поникшей гриффиндорки. Она все еще не могла смириться и поверить в то, что их отношения зашли в тупик. Роберт Нотт вполголоса негромко шептал на ухо Клотильде Паркинсон, в то время как Минерва МакГонагалл медленно обходила ряды, попутно проверяя задания учеников. Обнаглевшие Бёрк и Блэк-младший украдкой целовались, за что не раз получил нагоняй от Лили Эванс. Староста Гриффиндора сидела за их спинами, не переставая шикать на горские причмокивания и томные вздохи Патриси. Небрежно отмахнувшись от надоедливой волшебницы, Регулус вновь оставил поцелуй на пухленьких губах светловолосой девушки, пособственнически закинув руку на спинку ее стула. Разгневанную Эванс успокаивающе поглаживал по руке слизеринец, носом уткнувшись в конспект. Прикосновения холодных рук с ней посыграли свою роль, благодаря чему Лили расслабилась, сумев вернуться к своей писанине. За самой последней партой около окна, Алина увлеченно вела свои записи в пергаменте. Поттер в это же время развалился на деревянной парте, наблюдая за девушкой с улыбкой. Лестриндж нахмурилась, запнувшись на предпоследнем примере. «Асцендия», — прошептал юноша на ухо, опаляя ее шею горячим дыханием. «Чары, выталкивающие предметы с чего-либо, например, из воды», — Поттер шептал, наблюдая за тем, как девушка аккуратно выводила слова на пергаменте. Волшебник откинулся на спинку деревянного стула, окидывая класс изучающим взглядом. Каждый был чем-то занят, пока гриффиндорец умирал от скуки. Взглянув на слизеринку, волшебник облизал губы, после чего его теплая ладонь коснулась ее бледной кожи на ноге. Лестриндж напрягалась. Рука Поттера неспешно продолжала поглаживать колено Алины. «Джеймс», — прошептала она, поглядывая на студентов. Поттер лукаво улыбнулся, касаясь мочки уха девушки своими губами, жарко прошептал. «Боишься, что нас кто-то может засечь?» Лестриндж прикрыла глаза, понимая, что спорить с Джеймсом нет никакого смысла. «Обожаю, когда ты краснеешь», его теплая рука достигла края форменной юбки. «Джеймс», прохрипела Алина, закусив нижнюю губу. От тихого голоса его словно током прошибло. Рука проскользнула под мягкую ткань, поглаживая внутреннее бедро слизеринки. Из-за контраста температуры кожи Лестриндж негромко простонала. Судорожно прикрыв глаза, Поттер втянул побольше воздуха грудью. «Джеймс, остановись!» Джеймс благополучно пропустил ее мольбу мимо ушей. Смуглые пальцы ощутимо сжали нежную кожу, оставляя чуть заметные следы. «Если бы ты только знала, как ты обворожительна!» Вдруг на его ногу легла маленькая ладошка, и длинные ногти впились в кожу сквозь плотные штаны. Поттер раскрыл рот в немом вопросе. Лестриндж сдвинула изящные брови на переносице, выжидающе глядя на него. Он кивнул, медленно убрав свою ладонь с ее ноги. «Дьяволица!» – прохрипел Поттер. Алина довольно усмехнулась, возвращаясь к желтому пергаменту. Уроки давно подошли к концу. Все без исключения студенты и профессора находились в большом зале на ужине. Небо заволокли темные тучи, и сумерки спустились на замок. Холодный ветер обдувал все на своем пути. Закутавшись в теплую мантию смехом, молодой волшебник снова сидел на каменной лавочке, выпуская сигаретный дым изо рта. Порой час одиночества благотворно влиял на молодого Блэка, как и на его настроение. После того, как Вальбурга Блэк выжгла его с семейного дерева, Сириус частенько ностальгировал по утраченной жизни. Он отрекся от своей семьи, и это доставляло неприятный спазм в груди. Однако он прекрасно понимал, что не каждая семья повязана кровью. Рядом с ним по-прежнему были друзья, лучшие друзья, Лунатик и Хвост, а также названный брат, коим являлся Сахатый Лестриндж. Девушка за полтора года сумела стать неотъемлемой частью их банды, слизеринка и четверо гриффиндорцев. Это даже иронично. Сириус негромко усмехнулся. Воспоминания о девушке с золотистыми глазами ни на миг не покидали мысли Блэка. Так глубоко и надолго не смогла проникнуть ни одна женщина. Никто, кроме змееныша. Затушив окурок, волшебник вернулся в теплый замок, а после в свою спальню. Завалившись в кровать прямо в одежде, Сириус погрузился в сон. Он изо всех сил пытался догнать девушку с таким же, как у него, волосами, но совершенно не похожими глазами. Волшебница звонко смеялась, пробегая вдоль поля, усыпанная всеми возможными цветами. Ее белое платье было настолько воздушным, за счет чего создавалось впечатление, будто волшебница невесома. Ее длинные волосы развивались на ветру. Алина звонко хохотала, заманивала Сириуса за собой. Как околдованный, Блэк шел за ней следом, не ведая дороги. За этой девушкой он бы бежал, что есть мочи. «Алина», — простонал Блэк, видя сон. Питер Петтигрю без задней мысли метнул задумчивый взгляд в сторону спящего друга. Не первый месяц он говорит во сне, особенно часто шепча имя их общей подруги. Отбросив надоедливые мысли, юноша покинул комнату, направляясь на свидание к Николасу. Староста Слизерина проходила через темный коридор первого этажа, направляясь к башне старост. Минув пару пролетов, волшебница остановилась, услышав глухое щелканье. Нахмурившись, она огляделась по сторонам, но ничего подозрительного не заметила. «Кто здесь?» – грозно спросила Алина. Тишину вновь рассек щелчок. «Немедленно покажись!» В ответ раздалось два щелчка. Данная ситуация выводила девушку из себя. Слизеринка терпеть не могла такого рода игр. Еще пуще нахмурившись, она подошла к заброшенному классу, из которого блеснул огонек света. Отворив деревянную дверь, слизеринка вошла в класс. Внутри не было ни души. Пройдя к столу, волшебница коснулась маленького букета полевых цветов, ее любимых. Раздался очередной щелчок. Резко развернувшись, Алина сощурила глаза. Из-за темноты было сложно разглядеть хоть что-то. Следующий щелчок раздался над ухом. Поддавшись рефлексам, девушка ударила что-то или кого-то. «Мерлин!» – взревел мужской голос. Алина закатила глаза, безошибочно узнавая того, кому он принадлежит. «Ты что, шуток не понимаешь?» Десятки свечей осветили помещение. «Ты придурок, Поттер!» – прошипела слизеринка. Волшебник с взлохмаченными волосами ловко увернулся от очередного удара девушки, чуть отступив назад. «Твои дурацкие шутки не знают границ!» Развернувшись, она направилась к выходу. «Я не намерена терпеть твое детское поведение», – бросила Алина напоследок. В два шага достигнув заветной ручки, Лестриндж встретилась спиной с дверью, снова. «Да ладно тебе», — отмахнулся Поттер, расположив огромные ладони по бокам от лица волшебницы. Лестрингж прожигала его недовольным взглядом. «Каюсь, виноват, не должен был тебя пугать. Я просто хотел пошутить». Он наклонился к ее лицу, нежно пропуская темный локон сквозь пальцы. Лестрингж прикрыла глаза, томно выдыхая. Близость в горе шутника всегда имела над ней власть. «Я не испугалась, а разозлилась». Сахатый громко сглотнул. Ее руки коснулись плеч Поттера. Привстав на носки туфель, она потянулась к губам, нежно целуя. Поттер собственнически сжал талию девушки обеими ладонями. Проворный язык властно ворвался в рот, сминая губы жадным поцелуем. Лестрингж протяжно простонала, когда руки Поттера соскользнули под темно-зеленое платье, касаясь бледных бедер. «Джейс!» – прошептала Лестрингж, зарываясь пальцами в его непослушные волосы. Взревев, как горный лев, юноша подхватил девушку под ягодицей, не разрывая поцелуй, усадил на пыльный стол. Его шершавые ладони ласкали тело слизеринки, в то время как чувствительные губы осыпали поцелуями тонкую шею. «Ты чертовски сексуальна, когда злишься», — шептал Джеймс, обводя языком выпирающие ключицы. Пальцы Алины забрались под рубашку Поттера, очерчивая каждый мускул. «Мерлин», — зашипел Гриффиндорец, дрожа от желания. «Джеймс, я не», — запинаясь, продолжила, «никогда». Не в силах внятно объяснить, она отвернулась. Щеки покрылись пунцовым румянцем, выдавая с потравами. Обескураженный юноша остановился в паре сантиметрах от ее лица, тяжело дыша. Горячие ладони продолжили поглаживать стройные бедра, задевая резинку нижнего белья. В штанах все неприятно набухло и пульсировало от переизбытка возбуждения. Двумя пальцами подцепив подбородок слизеринки, он заставил смотреть в глаза. «Я не прикоснусь к тебе, пока ты не будешь готова». Зубы оттянули мочку уха. Лестрингж прикрыла глаза и поддалась вперед, накрывая губы Поттера своими. Жадный поцелуй свел с ума обоих. Отстранившись из-за нехватки кислорода, волшебники соприкоснулись лбами, не выпуская друг друга из жарких объятий. «Пойдем в нашу комнату», — прохрипел Джеймс. Он помог ей спрыгнуть со стола, после чего поправил задранное вверх платье. Лестрингж смотрела на него, не отрываясь. Иногда он был до дрожи в коленках заботлив. Робостан Лестрингж сидел за столиком в кабаньей голове. Рядом расположилась волшебница, докуривая сигарету. Разговор был не из приятных, а все потому, что Мариэлла Дегис должна была покинуть Лондон вместе с мужем. «Когда мы увидимся?» Отпив из кружки эльфийское вино, спросил волшебник. Мариэлла неопределенно повела плечом, из-за чего ее белоснежные волосы соскользнули за спину. Взгляд слизеринца переместился на глубокое декольте. «Я не знаю», — девушка понурила голову, и голова ее коснулась плеча волшебника. Его рука обхватила ее со спины, успокаивающе укачивая. «Может, к осени я вернусь. Обещаю, меня никто не остановит. Я буду тебя ждать, Мари», — между поцелуем прошептал Робостан. Это был их последний поцелуй, после чего, поднявшись с места, молодая женщина покинула заведение, оставляя раздосадованного волшебника одного. Поглубже втянув грудью воздух, парень осушил содержимое кружки разом, затем заказал еще одну. Просидев так до утра, Лестрингж с теплотой во взгляде вспоминал все те дни и ночи, которые делил с волшебницей, его любимой Мари. Слишком сложно провести полгода без этой искусительницы. Усмехнувшись, Робостан направился в Хогвартс, башня старост, комната Лестрингж. Гриффиндорец по-хозяйски разлегся на огромной кровати, закинув руки за голову. Темноволосая волшебница сидела на широком подоконнике, энергично рисуя пером в макгловском альбоме. Ее волосы заплетены в небрежный пучок, из которого выбивались пару длинных прядей. Шелковая сорочка светлого цвета приятно оттеняла бледную кожу, а тонкая бретелька оголила плечо. Левая нога покачивалась в такт музыке, доносящийся из зачарованного граммофона. «Спой что-нибудь». Алина не отрывалась от занятия. Довольно улыбнувшись, Поттер кивнул. Перевернувшись на спину, он принялся негромко напевать. «О, моя любимая, впервые в жизни. Мои глаза широко раскрыты. О, моя любимая, впервые в жизни». Бархатный голос волшебника отвлек слизеринку от рисунков. Спрыгнув с подоконника, девушка прошла к кровати и прилегла рядом с юношей, который мигом притянул ее к своей груди. Ее маленькие ручки покоились на его торсе, а его теплая ладонь поглаживала ее спину, пока вторая играла с локонами. «Я чувствую печаль. О, я чувствую мечты. Все теперь ясно в моем сердце», — с закрытыми глазами напевал юноша. «Я чувствую жизнь. «О, я чувствую любовь. В нашем мире все так ясно, Йохан Леннон. Ох, мы лови». Песня подошла к логичному концу. Молодые люди по-прежнему хранили молчание, не выпуская друг друга из нежных объятий. Лестрингж думала обо всем, что происходит в магическом мире, о братьях, о друзьях, об отце и упивающихся смертью. С каждым днем ситуация в магической Британии ухудшалась. Наступили поистине темные времена, как говорили взрослые волшебники. И именно в это время Алина видела свет в глазах отважного гриффиндорца. Поттер не мог думать ни о чем, кроме девушки. Голова, которая покоилась на его широкой груди. Его умелые пальцы перебирали ее волосы, на ощупь кажущиеся нежным шелком. Умиротворенно прикрыв глаза, Джеймс представил свою жизнь. Вот он возвращается из министерства, ведь он работает Аврором, как и его почивший отец. Навстречу выбегают мальчик и девочка, радуясь возвращению отца с работы. В проходе на кухню стоит его жена, освещая своей улыбкой мир вокруг. Обласкав детей, он подходит к ней, сливаясь в нежном поцелуе. Волшебница с золотыми глазами зовет всех в столовую на ужин. Завтра их дети впервые отправятся в Хогвартс, и Поттеры останутся дома вдвоем, наслаждаясь друг другом. «У тебя прекрасный голос», развеяв тишину и грезы волшебника, негромко произнесла Лестрингж. Гриффиндорец лукаво улыбнулся, оставляя поцелуи на волосах девушки. Они так и пахли цветами, несмотря на глубокую осень. Что это за взгляд? Приподнявшись на локтях, она заглянула в карие глаза напротив. Поттер удивленно вскинул брови. «О чем ты думал?» Не унималась слизеринка, пригладив волосы Поттера. «Представил кое-что», неопределенно ответил Джеймс, но, поняв, что Лестрингж не отступит, продолжил. «Я видел, как мы вместе готовим рождественский ужин. Я достаю индейку из духовки, а ты порхаешь на кухне в красном платье». Волшебница ласково улыбнулась, спрятав лицо в складке шеи волшебника. «Мы встречаем Рождество, рядом наши друзья веселятся с нашими детьми». «Детьми?» – удивленно поинтересовалась Лина. Гриффиндорец согласно кивнул. «Девочка с такими же золотыми глазками, как у тебя, и мальчик с твоими соблазнительными губами». Джеймс навис над Лестрингж, опаляя ее лицо учащенным дыханием. В ответ она мягко улыбнулась, сомкнув руки на шее юноши. «У нас была бы самая счастливая семья». Закатив глаза, Поттер коснулся губ девушки, сплетаясь языками. Руки Джеймса ласково поглаживали тонкую талию. Слизеринка выгибалась от удовольствия, шепча его имя. Напряженный гриффиндорец держался из последних сил, чтобы только не наброситься на податливое тело. «Когда все закончится, ты станешь моей женой, Алина», — жарко шептал волшебник, целуя и кусая девичью кожу на шее. Он после себя оставлял багровые следы. Девушка протяжно застонала, царапая спину Поттера длинными ноготками. Он знал, как довести ее до исступления. «Я не отдам тебя никакому Пьюси», — зарычал гриффиндорец, впившись в губы девушки требовательным поцелуем. «Мы что-нибудь придумаем, что угодно, может даже потянем время». Ладони сильнее сжали тонкую талию. «Он не получит тебя, никто не получит. Пообещай, что это навсегда». Резко сев на колени, попросила Лестрингж, оглядывая парня глазами полных слез. «Пообещай, что будешь рядом, что не бросишь меня». Поттер принял ту же позу, что и слизеринка. Взяв лицо девушки в свои огромные ладони, волшебник коснулся губами точеных скул, маленького носа и виска. «Обещаю, ничто не разлучит нас». Волшебница кинулась на шею юноши. Он тут же стиснул ее в своих объятиях. «Я твой, а ты моя. Верь мне, Алина». Хогвартс-экспресс. Декабрь, 1977. Время пронеслось незаметно, и уже в конце первого месяца зимы студенты отправлялись домой на зимние каникулы. Мародеры вместе с Лестрингж, Бурским и Эллой Норд уместились в одном купе. Естественно, им пришлось потесниться, дабы удобно усидеть. Именно поэтому Питер, Николас и Элла с Люпином сидели на одном диванчике. Пока Алина, Джеймс и Сириус сидели напротив. Мародеры не уставали шутить, поэтому ребята хохотали всю дорогу. «Ты был прав, Пит», — сквозь смех произнес Николас, перекрикивая хохот друзей. «Только мародеры имеют такой потрясающий юмор». Ребята одобрительно загоготали. Алина Лестрингш устремила взор в окно. Хлопья белоснежного снега летали на ветру, кружась в водовороте. Заметив, что волшебница притихла, Сахатый ободряюще сжал ее руку, на что она не смогла сдержать благодарной улыбки. Алина доверчиво прикорнула на плече гриффиндорца, тот приобнял ее одной рукой, заботливо закутав тело девушки в мягкий плед, чтобы она не замерзла. Заметив действия друга, Сириус угрюмо поджал губы, отворачиваясь в противоположную сторону. Кровь с бешеной скоростью бежала по венам, отчего лицо его вспыхнуло. Заметив странную реакцию друга, Хвост глянул на когтевранца. Николас пожал плечами. Внешний мир для Римуса полностью отсутствовал, и абсолютно все его внимание было приковано к малышке Элли. Волшебники осторожно выходили из вагонов поезда. По всей территории мельтешили мракоборцы в качестве защиты. Родители терпеливо дожидались своих детей, большинство студентов решили вернуться домой, а не оставаться в холодном замке. Идет война, и нет гарантии, что это Рождество не станет последним. Больше всего Джеймс Поттер боялся возвращаться домой один. Но зря, ведь рядом был его верный друг-бродяга, и вместе с Лестриндж они планировали отправиться в дом Поттера. К сожалению, Бурские и Петтигрю намеревались умчаться прямиком в Берлин, к старшей сестре Николаса. Аримус пообещал Нордс провести пару дней в гостях у ее родителей. В толпе блеснула голова седовласого мужчины. Он был одет в костюм-тройку, а поверх накинуто дорогущее пальто. Его лицо осунулось, морщины видны невооруженным глазом. Однако, увидев своих детей, пожилой волшебник не сумел сдержать улыбки. «Тише, отец!» Рудольфус придерживал отца за локоть. Оба направились к двойняшкам медленными размеренными шагами. Друзья прощались. Патрисия и Клотильда не выпускали Алину из дружных объятий. Нот на пару с Робостаном пригрозили подвергнуть мародеров мученической смертью, если они вдруг осмелятся обидеть их подругу. Регулус был не в состоянии взглянуть на старшего брата. Стыд и разочарование не покидали Блэка-младшего по сей день. По этой причине он удалился с платформы, как только завидел в толпе Сириуса. Постепенно толпа рассосалась. Рядом с небольшой компанией предстали двое мужчин. Робостан подтолкнул сестру локтем. Алина, увидев отца, с визгом кинулась в его объятия. На светлых глазах цвета васильков блеснули слезы. Как же давно он не видел своих горячо любимых детей. Заторможенно, но Робостан подошел ближе, обнимая старшего брата, а после и отца. «Руди!» — радостно воскликнула волшебница. Старший брат мигом закружил любимую сестру в объятиях, оторвав от асфальта. Друзья с улыбками наблюдали за встречей семейства Лестринджи. Сердце Джеймса болезненно сжалось, его родители мертвы, и это невосполнимая потеря, которая будет терзать его душу еще много-много лет. Но это не мешало радоваться за счастье Алины. «Моя дорогая», целуя дочь в лоб, проговаривал Лестриндж-старший, после чего крепко обнял подошедшего сына. «Здравствуйте, сэр». Теперь внимание перетянул на себя подошедший Джеймс Поттер вместе с Сириусом Блэком. Робостан презрительно цокнул и закатил глаза. Его сестра пыталась скрыть улыбку, закусив нижнюю губу. Себастьян Лестриндж вскинул густые брови, не признав подошедших. Друзей своих детей он знал хорошо, собственно, как и их родителей. «Позвольте представиться», протягивая руку для рукопожатия. Гриффиндорец добродушно улыбнулся, Джеймс Поттер. Пожилой мужчина в ответ любезно пожал протянутую волшебником руку, после чего его взгляд переместился на другого юношу, Сириус Блэк. Гриффиндорец почтенно склонил голову, Лестриндж отзеркалил позу, вопросительно взглянув на дочь. Мистер Лестриндж слегка нахмурился. «Отец, это мои друзья». Рудольфус посмотрел на сестру с сомнением. Не любил он сомнительных личностей, а гриффиндорцы и вовсе доверия не внушали. «Очень приятно, молодые люди, к сожалению, нам пора». И вместе с сыновьями мужчина расторопными шагами последовал к выходу. «Лина». Девушка обернулась, заверив, что скоро их догонит. «Разве ты не поедешь с нами?» Удивился Блэк. «Я присоединюсь к вам позже», помедлила с ответом волшебница. Джеймс нахмурился, ему вовсе не хотелось расставаться с этой девушкой ни на минуту. Заметив напряжение между друзьями, Сириус ушел, горько ухмыляясь. Волшебница подошла ближе к Поттеру, касаясь его лицо своей нежной ладошкой. Порывистым движением гриффиндорец перехватил ее руку, оставляя прикосновение губ на холодных пальцах. «Я вернусь к тебе, Джейс», Лина выдавила из себя улыбку. «Обещаю, я не могу поцеловать тебя», сокрушенно прохрипел Поттер, утягивая девушку в медвежье объятия. Вытащив из кармана мантии волшебную палочку и проделав несколько ловких движений, он погрузил платформу в кромешную темноту. Не тетеря ни секунды, Джеймс впился в губы слизеринки отчаянным поцелуем, Лестриндж притянула юношу ближе. Создавалось впечатление, что они сливаются в одно целое, и лишь отблеск золотых глаз мимолетно мелькнул во тьме. «Я буду ждать тебя», – прошептал Джеймс, когда темнота рассеялась. Алина в последний раз коснулась щеки волшебника, отступая назад. Она поспешила скрыться, а рука Поттера так и осталась висеть в воздухе. Поместье Малфоев. Абраксас Малфой организовал бал по высшему разряду, созвав все чистокровные и в первую очередь влиятельные семейства. Торжество продолжалось на протяжении нескольких часов. Было невыносимо скучно от непрекращающихся танцев и светских разговоров, из-за чего болела голова. Именно поэтому Люциус скрылся на террасе, продуваемой всеми ветрами. Долгожданное уединение длилось недолго. Рядом показалась светлая макушка волшебницы, волосы которой имели тот же оттенок, что и у Малфоя-младшего. «Здравствуй, Люциус!» Склонившись в легком реверансе, нарцисса Блэк обратила на себя взор серебристых глаз, которые отдавались холодным металлом. «Рад видеть тебя, Цисси!» Также вежливо поприветствовал свою невесту молодой человек. Девушка подошла ближе. Ее легкое платье нежно-голубого цвета подрагивало вместе с хрупкими плечами, а белоснежные волосы развивались на ветру, словно серебряные нити. Она была прекрасна. Эта зима выдалась холодной. Мелодичный голос нарушил тишину снова. Люциус наложил обогревающие чары на волшебницу, так и не взглянув на нее. Однако нарцисса благодарно улыбнулась. «Как твои дела в министерстве?» – вежливо поинтересовалась она. «Хороший тон никто не отменял». «Вполне себе сносно», – отмахнулся юноша, не отрывая взгляда от серебристого месяца. «Пора возвращаться», – Цисси согласно кивнула, хотя ей не хотелось покидать его компанию. «Сегодня твой кузен примет метку». Блэк-младшая изумленно ахнула, она не знала. Открыв витражные двери, Люциус пропустил девушку вперед, затем вновь глянул на темное небо, усыпанное миллионами звезд. Внутри зала стояла тишина, а в самом центре находился Регулус Блэк. Он как на ладони перед голодной публикой, перепуганный и загнанный, как зайчишка-трусишка. Его глаза искали поддержку среди толпы. Он отчаянно надеялся, что прямо сейчас в зал ворвется его старший брат и заберет его из этого кошмарного места, не позволив загубить свою жизнь. Этого не произошло. Вместо него в просторечное помещение вошел взрослый мужчина, полы его мантии шуршали при каждом новом шаге. Присутствующие мигом склонились в поклоне, приветствуя своего повелителя. Взгляд, который нагонял ужас, заставляя тело покрыться мурашками, а кровь бежать по венам в разы резче. Регулус сжался, чувствуя дрожь в коленях. Изумрудные глаза не отрывались от мертвенно-бледной кожи и кровавых глаз напротив. «Встаньте, словно змея», – прошипел лорд Волан-де-Морт. Волшебники и волшебницы беспрекословно сделали то, что им велено, продолжая хранить молчание. «Сегодня в наших рядах произойдет приятное пополнение», и его костлявая рука с выпирающими под кожей венами метнулась в сторону юноши. Ближе. На негнущихся ногах Блэк проковылял к своему повелителю. Казалось, что тихий хриплый голос доносится из-под воды. Регулус повиновался, словно он под Империус и не ведает, что творит. Конец деревянной палочки коснулся левого предплечья юного волшебника. Невыносимая боль пронзила руку, а после и все тело. Кровь бурлила в венах под стать раскаленной лаве. Однако на лице Регулуса не дернулся ни один мускул. Годы тренировок, железная выдержка. Темная змея с черепом извивалась на бледной коже. От ее движений соднила кожу. В глазах Блэка вмиг потемнело, ком горечи подкатил к горлу. «Поприветствуйте нового члена нашего общества!» Намного громче прошипел темный волшебник. Раздались частые хлопки. «Мой лорд, благодарю за оказанную честь и доверие», склонившись в глубоком поклоне, быстро и твердо проговорил волшебник. Через мгновение о нем тут же позабыли. Регулус удачно воспользовался данной ситуацией и бросился вверх по мраморной лестнице. На деревянных ногах забежав в первую попавшуюся комнату, мальчишка Блэк разрыдался, как самый настоящий ребенок. По сути, это было правдой. Слезы не переставали стекать с измученного лица, скатываясь вниз по горлу. Душераздирающие крики эхом пронеслись по третьему этажу. На его мучения никто не обратил внимания. Без сил упав на колени, волшебник зарылся в жесткие волосы дрожащими пальцами, от бессилия выдергивая темные пряди. Все кончено. Он сам лично уничтожил свою жизнь. Отныне никто ему не поможет. Кикимир, как не в себе, взревел Регулус. В ту же секунду раздался щелчок аппарации. Старый домовой эльф склонился в поклоне, бурча себе под нос. Хозяин звал Кикимира, скрипучим голоском отозвался эльф. Увидев рыдающего волшебника, огромные уши сжались. Хозяина кто-то обидел? Касаясь разбитого юноши, ласково спросил домовой эльф. Регулус прижался к костлявому тельцу, продолжая громко рыдать. «Тише, хозяин!» Кикимер здесь, Кикимер рядом с хозяином, забери меня отсюда», преодолевая рыдания, умолял его Регулус, безнадежно цепляясь за одежду эльфа. «Пожалуйста, Кики, Кики». Сердце старого эльфа болезненно сжалось, его хозяин не забыл, какое прозвище дал ему в далеком детстве. Щелкнув двумя пальцами, эльф перенес себя и волшебника в родовое поместье Блэков. Уложив все еще рыдающего мальчика в теплую постель, Кикимер приготовил ему горячий какао. Когда рыдания утихли, превращаясь в редкие всхлипы, юноша погрузился в сон. Старенький эльф продолжал сидеть у изголовья кровати до самого утра, сторожа неспокойный сон своего хозяина. Германия, Берлин, Унтер-ден-Линден. Крепко держась за руки, двое волшебников неспешно прогуливались вдоль одного из наиболее известных бульваров Берлина. Здесь им не нужно было прятаться, держать дистанцию и опасаться своих чувств и желаний. Остановившись, Питер рывком притянул к себе Николаса, оставляя на его губах легкий поцелуй. Никто не нарушил их идиллию. Они были счастливы и беззаветно влюблены. Через какое-то время одна пожилая парочка сделала им комплимент, те расплылись в улыбках. Хлопья снега продолжали кружиться на ветру, покрывая улочки снежным ковром. Бурский властным движением обхватил лицо Питера обеими ладонями, опаляя его румяные щеки жарким дыханием. «Я люблю тебя, Пит». Глаза Николаса блестели в свете ночных фонарей, а Пит Тигрю боялся пошевелиться. Любовь его жизни наконец произнесла те самые заветные слова, он же не в силах вздохнуть. «Прошу, не заставляй повторять меня это снова», когтевранец лукаво ухмыльнулся. «Ник», еле слышно прошептал Питер, резко притянув к себе Бургского, он врываясь в его рот. Двое продолжали стискивать друг друга в объятиях, невзирая на мимо проходящих людей, а хлопья снега продолжали кружиться, накрывая мир снежным одеялом. Каукварт. Как выяснилось, дом Эллы Нордс расположен по соседству с Лили Эванс. Небольшой каменный домик с кирпичной крышей и белым огражденным забором. Жилище оказалось уютным и милым как внутри, так и снаружи. Мистер Нордс заведовал небольшой риэлторской компанией, а миссис Норд работала учительницей в младших классах. Римус также узнал о том, что младшему брату Эллы недавно минул 8-й год. Семейство Нордс оказалось воспитанными и приятными людьми, из-за чего с лица Римуса Люпина не сходила теплая улыбка те дни, которые он провел с этими замечательными людьми. Знакомство выдалось благоприятным, как и сам вечер. После ужина гриффиндорца отправили в гостевую комнату. «Я счастлива, что ты приехал», – прошептала рыжеволосая девушка. А приподнявшись на носочки, Элла оставила несмелый поцелуй на щеке волшебника. «Сладких снов, Реми». Когда миловидная пуффиндуйка скрылась за дверью, Люпин рухнул на кровать, продолжая глупо улыбаться. Он и надеяться не мог, что такая потрясающая девушка обратит внимание на искалеченного судьбой волшебника. Пока он не был готов поведать свой секрет, но лишь потому, что боялся ее потерять. Возможно, однажды. Поместье Ноттов. Однако не все было так радушно, как хотелось бы. Роберту пришлось вернуться в дом отца, ведь одна из его старших сестер на днях должна была выйти замуж за влиятельного и бессовестно богатого отпрыска чистокровного семейства. Все дни он провел затворником в своей комнате, ни разу не спустившись к столу. На удивление слизеринца, его никто не трогал, и это определенно было хорошо, хотя и обидно, что за все время старший брат и две сестры так и не поинтересовались, как он. Сложно признать, но Роберт к этому давно привык. В своей семье он был изгоем, над которым издевался не только отец-тиран, но и злобные сестрички. Частенько они пробрасывали ему мышей и жаб в кровать, добавляли червяков в грибной суп или же запирали в темном подвале, в который обманом заманивали. Брат Адриан был старше слизеринца на целых 15 лет. В силу своего возраста ему были неинтересны детские забавы, но и поспешить на помощь Роберту он не собирался. Эдриан его и вовсе не замечал. Лишь родная сестра его матери, Глория Розье, с любовью относилась к мальчишке. Именно в ее доме жил Роберт с 12 лет, а большим он и мечтать не смел. До тех пор, пока в его жизни не появилась Клотильда. С ней он захотел создать огромную семью, которая будет любить тебя, несмотря ни на что. Затворничество продлилось недолго, и ближе к середине каникул Нотт-старший пожелал увидеть своего сына. Собрав все силы в кулак, Роберт отправился вниз по огромной лестнице к кабинету отца. Помещение было точно таким же, каким он его запомнил лет 5 назад. Кабинет темный, окон не было, и поэтому лишь каминные свечи освещали помещение. Запах ужаснее, чем зелье Слизнарта. Алкоголь, Табак и кровь смешались в одну гремучую смесь. Роберта затошнило. На мгновение ему подумалось, что прямо сейчас он вывернет содержимое своего желудка прямиком на дорогущий ковер отца. Дверь захлопнулась, юноша неосознанно вздрогнул. Когда его глаза привыкли к полумраку, то он смог получше разглядеть темную фигуру. Конопатый мужчина восседал на мягком кресле, словно самый настоящий король. Разве что короны не хватало. Меж пальцев он крутил волшебную палочку, от которой слизеринца бросила в дрожь. Эта деревка навеки отпечаталась в его памяти, именно ей его отец воспитывал Роберта. «Подойди», низкий бас рассек тишину, будто стрела, выпущенная лучшим лучником. Волшебник подошел ближе, а внутри все кричало, дабы он бежал, бежал без оглядки. «Ты стал выше», черные глаза зыркнули в сторону непутевого сына, тот с огромнейшим усилием все еще находился на ногах. «Слабак», с ненавистью и отвращением бросил мистер Нот, сплюнув сгусток слюны на пол, под ноги ненавистного сына. «Ты не похож на нас», поднимаясь с кресла, он подошел к слизеринцу вплотную. «Такой же неженка, как твоя сука-мать». Мистер Нот с особым удовольствием залепил сыну звонкую пощечину. Роберт упал на колени, в глазах резко потемнело. Нот-старший, как хищник, обошел волшебника и, осушив стакан с виски, стоявший на темном столе с вырезанными ножками, бросил колкое оскорбление в сторону шатена. Взгляд его снова метнулся в сторону юноши, который продолжал сидеть на полу, жадно глотая воздух. Губы мужчины задрожали, небывалая ярость охватила его целиком. «Круция!» Во всю глотку прокричал он, что есть мочи. Роберт не издал ни единого звука, сжав зубы до скрежета, что еще сильнее вывело волшебника из себя, и он снова наставил палочку на измученного сына. «Круция! Круция! Круция!» Тело било предательская судорога, глаза закатились до покрасневших белков, а из сломанного носа хлестнула кровь, заливая собой пол из темного дерева.